Часть 30. Эйб Пантер не покидал свой старинный особняк вот уже 10 лет, с тех пор, как сильнейший инфаркт навсегда выбил его из киношного бизнеса. Когда он продал киностудию Лаки, то был убежден, что она будет принадлежать ей вплоть до его смерти и еще много лет после нее, поэтому, услышав, что кто-то отобрал у нее Пантер, не на шутку разъярился. Особенно сильное бешенство у него вызывал тот факт, что командовать студией снова будет его родственничек, жулик Микки Столли. Надеясь выяснить, что же происходит, он, пока не приехала Лаки, позвонил своей внучке Абигайль. Она была настоящей принцессой Голливуда, хваткая и пробивная. Абигайль жила исключительно ради увеселений и головокружительных вечеринок. После того, как Эйб продал Пантер Лаки, оскорбленная внучка некоторое время не разговаривала с дедом и помирилась с ним только после того, как Микки назначили руководителем Орфея. Сейчас он звонил ей в надежде получить хотя бы какую-нибудь информацию. Абигайль, однако, была весьма неразговорчива. «Все детали относительно Пантер будут со временем обнародованы», — сухо сообщила она. Было ясно, что женщина больше не хочет говорить ничего. «Я не сомневаюсь в том, что они будут обнародованы, но мне хотелось бы знать, что в конце концов происходит. Это секретная информация», — проговорила Абигайль. Она до сих пор дулась на Эйба за то, что он женился на своей старинной наперснице, угрюмой шведской актрисе Инге Ирвинг. «Микки убьет меня, если я буду рассказывать, кому попало». «Я никто попало», — хрипло напомнил ей Эйб. «Я твой дедушка. Сначала мне надо поговорить с Микки, а позже я перезвоню тебе». Когда приехала Лаки, Эйб сидел на террасе, попыхивая большой гаванской сигарой. Она расцеловала старикам, поражаясь его живучести. «Садись, кроха», — пригласил ее Эйб и пересказал свой разговор с Абигайль. «Очень похоже на нее», — прокомментировала Лаки, закуривая сигарету. «Так кто же тебя предал?» — спросил Эйб, наклоняясь к ней и крепко сжимая свои пожелтевшие от времени и табака зубы. «Мортон Шарки», — ответила Лаки, выпуская тонкую струйку дыма, — «и я собираюсь выяснить, почему». «Мне кажется невероятным, что такую аферу могли провернуть без твоего ведома», — проговорил Эйб, снова засовывая сигару в рот. Клубы дыма, которые выпускали собеседники, встречались в воздухе и, перемешавшись, рассеивались. «Чему ж тут удивляться?» Они все провернули втихую, собрали совет директоров и случайно забыли поставить меня в известность. И тебя даже никто не предупредил? С какой стати? В том-то и дело, что они хотели меня вышвырнуть, Эйб, — с нажимом проговорила Лаки, — и, естественно, не стали меня предупреждать. «Верно, верно», — пробормотал тот. «Зачем только я позволила Мортону уговорить себя продать так много акций?» — продолжала Лаки, злясь на себя. «Чтобы обезопасить себя, мне нужно было сохранить 51%. «Так почему ж ты этого не сделала?» — спросил Эйб. «В тот момент мне нужны были свободные деньги. Кроме того, я доверяла Мортону, как самой себе». «Никогда не доверяй адвокатам. Послушай». «Не посыпай мне раны солью. Я и так близка к тому, чтобы повеситься. У тебя есть какой-нибудь план, кроха?» Лаки вскочила и принялась мерить шагами террасу, по периметру которой были высажены цветы. «Я собираюсь вернуть Пантер, Эйб. Вот увидишь, я сделаю это ради нас обоих». Эйб прокашлялся. Он не сомневался в том, что Лаки действительно сумеет осуществить задуманное. «Ты правильно настроилась», — кивнул он, пыхтя огромной гаванской сигарой. «Если тебе для этого понадобятся бабки, мой кошелек к твоим услугам». Из глубины дома вышла Инга Ирвинг и сухо поздоровалась с Лаки. Некогда удивительно красивая, сейчас она была ширококосной женщиной за 50 с круглым и вечно угрюмым лицом. Давным-давно, когда Эйб был крупнейшим воротилой от кинобизнеса, он привез Ингу из ее родной Швеции в надежде сделать из нее кинозвезду. Этому не суждено было сбыться, и после оглушительного провала на лице Инги навеки застыло кислое выражение. 2 года назад Эйб, наконец, женился на ней, но веселее от этого женщина не стала. «Здравствуй, Лаки!» — в обычной для себя угрюмой манере кивнула шведка. «Добрый день, Инга!» — ответила гостья, давно привыкшая к мрачному выражению на ее лице. «Тебе пора вздремнуть, Эйб!» — объявила женщина, не допускавшим возражений голосом. «Ты что, не видишь, что ко мне приехала Лаки?» — прохрипел Эйб, ткнув сигарой в сторону гостьи. «Ничего, придет еще раз!» С непреклонным выражением на лице заявила Инга. Эйб продолжал возражать, но Инга его уже не слушала. 90-летний старик был полностью у нее под каблуком, и, видимо, теперь ему было суждено оставаться там до конца своих дней. «Ладно, Эйб», — сказала Лаки, целуя его в щеку, — «мне все равно пора ехать». В глазах Инги вспыхнула победная искорка. Наконец-то она нашла для себя роль хранительницы некогда великого Эйба Пантера. Лаки села в машину и поехала домой. Ее ожидало множество дел. «Разве можно быть такой дурой?» — орал в телефонную трубку Алекс. «Извини», — уже в третий раз просила прощения Франц, — «извинить? Твою мать, как могли? Не тот букет и не та записка попасть не к тому человеку», — вопил он. «Я даже взял на себя труд собственноручно написать эту записку. Франц, неужели ты действительно такая круглая идиотка? Извини меня, Алекс», — снова и снова повторяла бедняжка, отставив телефонную трубку подальше от уха. «А не специально ли она все это подстроила?» — подумал Алекс. Хотя его романы с обеими секретаршами были уже в далеком прошлом, он знал, что и Лили, и Франс до сих пор ревнуют его ко всем остальным женщинам. Они, видимо, догадались, что он провел ночь с Лаки, и, сговорившись между собой, нарочно перепутали букеты и записки. Преданность и ревность не уживаются под одной крышей. «Что я могу теперь сделать?» — промямлила Франц. «Ничего», — с горечью сказал Алекс. «Позвони Тин Ли и скажи ей, что встреча отменяется, поскольку я остаюсь ночевать в Лас-Вегасе. Лаки я позвоню сам. Узнай для меня ее домашний телефон». Через несколько секунд Лили сняла трубку параллельного телефона. «Ее домашний номер у нас не значится, Алекс». Теперь он был уже уверен, что они намеренно создают ему трудности. «Позвоните секретарше Фредди», — рявкнул он. «Хорошо, Алекс, тебе можно будет перезвонить по сотовому телефону?» «Да, мы сейчас как раз выезжаем из отеля. Тогда я перезвоню. Подожди!» — крикнул он. Обе помощницы его просто достали. «Я не закончил!» «Что еще, Алекс?» — спросила Лили. «Само терпение. Передай, чтобы Фредди мне перезвонил. Если нам не удастся с ним связаться, оставить для него какое-нибудь сообщение. Да, пусть назначит на завтра кинопробы Венеры Марии с Джонни Романо. Будет сделано, Алекс». Он шваркнул телефонную трубку и вышел из номера. Вся их группа, включая Рассела и его самого, должна была собраться перед входом в гостиницу. Сосредоточенно пробираясь сквозь запруженный народом вестибюль, Алекс почувствовал, как непреодолимо тянут его к себе игорные столы. Когда-то он был отчаянным игроком и только с помощью своих психоаналитиков с трудом сумел избавиться от этой пагубной привычки. Это случилось после того, как в течение всего лишь 1 года Алекс спустил в казино ровно 1 000 000 долларов. Вся группа уже стояла перед входом, любуясь струями огромного подсвеченного фонтана. На выбор натуры вместе с ним полетели его оператор, представитель продюсерской фирмы, первый ассистент режиссера, художник-постановщик и еще парочка второстепенных ассистентов. Рассел представил Алексу Клайда Ломаса, человека, который занимался выбором натуры непосредственно здесь, розовощекового уроженца Лас-Вегаса с маленьким носом картошкой, выглядевшим совершенно не кстати на его скорбном лошадином лице. Они обменялись рукопожатиями. У Клайда была потная ладонь, и Алекс почувствовал отвращение. Теперь он мог думать только о том, как бы поскорее добраться до ванной и смыть следы противного влажного прикосновения. «Мы тут подобрали 5 мест, на которые вам следовало бы взглянуть», — громким голосом сообщил Клайд. «Я сам их нашел. 5 домов и 3 отеля». Алекс взглянул на часы. «Успеем?» Оглянулся он на Рассела. «Думаю, да», — сказал тот. «У нас билеты на 8-часовой рейс в Лос-Анджелес. Если хочешь остаться здесь на ночь, я и это устрою». «Вообще-то я не собирался», — сказал Алекс, думая, что если ему удастся найти Лаки, он с удовольствием провел бы с ней вечер. «Ну, смотри, если передумаешь, дай мне знать», — ответил Рассел. «Лично мне все равно, когда возвращаться, что сегодня, что завтра». Они влезли в большой фургон с кондиционером и тронулись в путь. Лаки раздумывала, не отменить ли ужин с Венерой в Мортоне, но решила все же этого не делать. С какой стати? Именно этого от нее сейчас все только и ждут, чтобы она с перепугу спряталась ото всех. Голливуд — город, не имеющий совести, клуб удачливых богатеев. Они будут вне себя от радости, узнав, что Лаки Сантанджелло вышла из игры. Нет, она не доставит им такого удовольствия. Лаки не спрячется, а будет идти дальше с гордо поднятой головой. Это всего лишь временные трудности. Когда Лаки вернулась домой, Чичи с детишками уже вернулась с прогулки. Она немного поиграла с Марией, покормила из бутылочки маленького Джино, а затем передала малышей неизменно жизнерадостной Чичи, чтобы та уложила их спать. Вскоре после 6 прибыл курьер и вручил ей большой конверт от ее адвоката. Лаки унесла его к себе в спальню, вскрыла и принялась изучать документы. «Донна Лэнсмен, деловая женщина, мастер коварно прибирать к рукам чужие фирмы, дама-пират, обожающая выкупать маленькие компании, обирать их до нитки, а затем каким-то образом продавать с выгодой для себя». Лаки недоумевала. Если Донна Лэнсмен и впрямь обладает такими огромными возможностями, то зачем ей понадобилась Пантер? У студии много долгов, и должно пройти еще немало времени, прежде чем она начнет приносить доход. В данный момент состричь с худосочной Пантер было нечего, если, конечно, она не собирается вообще прикрыть ее и просто-напросто продать принадлежащую киностудии недвижимость. Да, наверное, она задумала именно это, иного объяснения быть не могло. Что касается других акционеров, то, судя по бумагам, им было уплачено вдвое против тех сумм, за которые они купили акции «Пантер» первоначально. Лаки подумала, что поскольку акционеров подбирал Мортон, то, скорее всего, именно по его же совету они затем их и сплавили. Хватай деньги и беги, а почему бы и нет? Для них эта операция оказалась весьма выгодной. Похоже, Донна Лэнсмей действительно владела требуемыми 39% акций. Еще 10% принадлежали теперь Conquest Investments, компании со штаб-квартирой на Багамских островах 6, миссис И. Сморк, интересы которой представлял некий адвокат из Пасадены, и последними 5% владел сам Мортон. Было ясно, что именно он убедил остальных акционеров перепродать свои доли. Будь проклят Мортон за то, что он с ней сделал. Лаки откинулась. Мысли беспорядочно теснились в ее голове. Должна же быть какая-то причина, по которой он так с ней поступил. Не может не быть. Завтра, когда из отпуска вернется Буги, она велит ему вплотную заняться Мортоном. Вот уже много лет Буги являлся ее персональной спецслужбой, и если здесь что-нибудь можно раскопать, он без сомнения сделает это. До тех пор ей оставалось только ждать.